Титуса тоже нельзя сбрасывать со счетов. Уедем в Лондон втроем, а оттуда куда-нибудь подальше, куда угодно. Мы теперь семья. То, чего я не имел с тех пор, как ушел из родительского дома. Уедем, куда захочешь, и поищем счастье. Неужели тебе не хочется, чтобы Титус был счастлив? Он хочет стать актером. Я могу ему помочь. Неужели тебе не хочется увидеть его счастливым? Она слушала, но к концу моей тирады закачала головой, а потом сказала: «Пожалуйста, не увози меня никуда. Ты меня убьешь. Мне надо возвращаться домой. Ты сам это знаешь и знаешь, что я не хочу здесь оставаться. Того, что тебе хочется, все равно не будет. Это уже было бы чудом». «Ну да, Хартли, дорогая моя, подожди чудо, дождись его. Имя ему — любовь. Нет, имя ему не так, и оно не случилось и не случится. Неужели ты не понимаешь, что губишь меня? Теперь уж он никогда не будет мне верить, никогда. И это твоих рук дело, твое преступление. Это как убийство. Никогда, никогда». Вскоре после этого она сказала, что очень устала и хочет спать, и я оставил ее одну. Я проснулся как от толчка. В окно спальни светила луна, я забыл спустить штору. Я услышал, как плещется море и как шуршат камни, которые волны нежно перебирают, уходя из котла. Видимо, начался отлив. И еще я услышал или ощутил огромную пустоту, своды молчания, под которыми невероятно быстро билось мое сердце. Мне не хватало воздуха, и чтобы не задохнуться, я рывком сел в постели. Мгновенно охваченный болью, любовью и страхом, я вспомнил, как всегда теперь вспоминал, просыпаясь, что Хартли находится у меня в доме, и одновременно испытал предельный ужас, предчувствие страшной беды, скорее даже уверенность, что беда уже случилась. Весь дрожа, я спустил ноги на пол и нашарил свечу. Зажег ее, встал и прислушался. В пустом темном доме стояла зловещая тишина. Распахнув дверь, я выглянул на площадку. Из ниши словно струился слабый свет. Но, может быть, это лунный луч? Там резвился. Я снова прислушался. Где-то очень, очень далеко что-то стучало. Глухие, тяжкие удары все учащались. Я медленно двинулся вперед, стараясь ступать осторожно, чтобы не скрипнули половицы. Стала видна дверь в комнату Хартли и ключ в замке. Я хотел дотянуться до него, но страшно было ускорить шаг. Страшно войти в эту жуткую комнату. Я взялся за ключ, повернул его и, подняв свечу, переступил порог. Матрас на полу, на который я, как всегда, первым делом взглянул, был пуст. Постель в беспорядке. Хартли исчезла. Я огляделся вокруг, сдерживая крик ужаса, и вдруг увидел ее. Она стояла в углу. Я подумал, странно. Я и забыл, какая она высокая. Потом сообразил, что она стоит не на полу. Так странно. Влезла на стул или на стол. А потом увидел, что она свисает с кронштейна для лампы. Она повесилась. Я проснулся. Вспышка мысли, показавшая мне этот сон, в тот же миг показала мне, что это был сон. Я лежал в постели. Я не входил в комнату Хартли, не видел ее мертвой. Она не повесилась на своем чулке на чугунном кронштейне для лампы, не влезла на стол, не соскочила с него. Я испытал неистовое облегчение. А потом пришла мысль. А вдруг это правда? Трепеща, я встал, зажег свечу и тихонько отворил дверь. Свеча озарила занавеску из бус. Но за ней ничего не было видно. Бусы тихо постукивали.